Песен еще не написаны сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Сейчас ласковый рассвет встречаешь.